Глава 9. Случайные алиби. Беннет отодвинул стул и обернулся. Она вошла тихо и стояла недалеко от стола. Беннет хотел предложить ей стул, прежде чем невозмутимый Томпсон пошевелится. Но она помотала головой. «Меня обвиняют в том, что я убила Марсию. И это замечание относительно Луизы...» Она с любопытством покосилась на Морриса, будто видела его впервые в жизни. «А вам не кажется, что заявлять такое мерзко?» Она надела, по всей видимости, свое лучшее платье, словно бросая вызов. Оно было довольно мрачного серого оттенка. От ее беспокойства почти не осталось следа, хоть она и вертела в руках носовой платок. Катарина Бохун стояла так, что свет камина падал ей на щеку, и впервые Беннет смог как следует ее разглядеть. Она была старше, чем он думал, и на ее мягком сияющем лице читалась решимость. На шее у нее был небрежно намотан газовый шарф, прикрывавший синяки. «А, ты что-то сказала, Кейт?» — спросил Моррис. Он не смотрел на нее и, казалось, был слегка удивлен. «Ты наверняка знаешь, что я не имею обыкновения обсуждать свои заявления с кем бы то ни было». Она дрожала, кусала нижнюю губу, но в глазах полыхал огонь. Катарина решительно подалась вперед, но в тот же миг поняла, что потерпела поражение. Моррис продолжил. «Вот! Как же глупо с моей стороны, о боже! Похоже, у нас тут очередной мятеж. Ты хотела сказать, чтобы я шел к черту, разве нет?» Удовольствие от осознания собственной правоты, как от решения легкой задачи, заставило Морриса смотреть на нее покровительственно и вместе с тем удовлетворенно. У нее в глазах стояли слезы. «Я не стану выставлять себя дурой», — выдохнула Катарина. «И не позволю вам делать из меня дуру снова и снова и...» «Джон! Джон, в чем дело?» Все обернулись. Джон Бохун сказал. «Все в порядке, Кейт. Просто неважно себя чувствую, вот и все». Он поднял опущенную голову и оперся одной рукой о стол. Твидовый пиджак висел на его большом костлявом теле, словно был ему великоват. «Иди сюда, Кейт. Я тебя не видел с тех пор, как... вернулся». Он протянул руку и попытался улыбнуться. «Как ты, девочка? Выглядишь хорошо. Но ты, кажется, изменилась. У меня для тебя подарок, только вот вещи пока не распаковал». «А что случилось?» Она подбежала к нему. Он коснулся ее подбородка и заставил поднять голову, чтобы лучше ее рассмотреть. У него дрожали ноздри, но он улыбался и думал, похоже, только о ней. У Беннета было странное чувство, что он, наконец, увидел настоящего Джона Бохуна. «Все хорошо, глупышка. Не дай им себя напугать, поняла? Меня вовлекли в довольно скверную историю, но, понимаешь, как бы я ни пытался доказать, я только запутываюсь. Меня точно за что-нибудь да повесят». Мастерс подался вперед, и Джон поднял руку. «Успокойтесь, инспектор. Я пока еще ни в чем не сознался. Возможно, позже. Я пойду к себе и прилягу. Не пытайтесь меня остановить. Вы сами сказали, что законной власти у вас здесь нет». В нем было что-то такое, что никто не решился заговорить. Он словно понял, что пусть и на миг ему удалось подчинить себе этих людей. Он довольно быстро прошел к двери, но тут шаг его замедлился, он обернулся и мотнул головой. «Ну, я пошел». Дверь закрылась. Было тихо. Беннет посмотрел на лицо Морриса. Спокойное, чуть насмешливое. И ему пришлось побороть несколько недипломатичный позыв схватить этого самого Морриса и порвать в клочья. У него уже давно было такое желание. Нет, так не пойдет. Он посмотрел на Катарину и попытался зажечь сигарету, но пальцы дрожали. «Что с ним такое?» — воскликнула девушка. «Что-то случилось!» Беннет тихо подошел, взял ее за плечи и заставил сесть. Ему показалось, что она пожала его руку. Мастерс снова обернулся. И если он верно понял выражение лица инспектора, тот испытывал те же чувства, что и сам Беннет. «Есть несколько вопросов, которые я хотел бы задать относительно того, чем занимался мистер Бохун вчера вечером и сегодня утром», — произнес Мастерс. «Но, думаю, необходимо сначала все упорядочить». «Простите, вы мисс Бохун?» «Значит, ну что ж, начнем». Она как раз наливала кофе. Руки ее едва заметно дрожали. Но на Морриса, сидевшего по другую сторону стола, она не смотрела. «Начнем». «Ох, ну право же, дайте мне сказать. Этот бред о покушении Луизы? Как это глупо! И глуп был тот, кто решился бы на такое». Моррис издал звук, отдаленно напоминавший смешок. Она замялась, будто и так сказала больше, чем хотела. Потом Катарина посмотрела на Беннета и вспыхнула. «Хотите кофе?» Взгляд Мастерса говорил: «Хорошая девочка». Вслух же он произнес: «Вынужден сообщить вам, мисс Бохун, что то же обвинение было выдвинуто и против вас. Вы не слышали, когда я об этом говорил?» «Что? О, это тоже глупость. Я ничего подобного не делала, да и зачем?» «Тогда кто это сделал?» «Не...» Моррис издавал тихие щелкающие звуки, выражавшие протест. Он снова потрогал переносицу, словно задумавшись, потом мягко коснулся руки Катарины, будто успокаивая ее. «Разумеется, нет, дорогая. Как такая мысль могла прийти в твою бедную головку? Дорогая, будь осторожна, а то выльешь кофе мне на руку. И прошу, не надо так греметь чашками». «Спасибо». Благожелательная улыбка. «Я настаиваю. Мои слова исказили, мистер Мастерс. Насколько помню, я не выдвигал подобного обвинения». «Что же я говорил? Ах, да! Поскольку маловероятно, чтобы кто-либо из присутствующих сделал то, на что вы намекаете, я подумал, что с учетом довольно бурных и не то чтобы необоснованных возражений мисс Кирью против возможного брака ее отца и мисс Тейт, у этой девушки есть более серьезные причины для неприязни, чем у остальных. Разумеется, я могу и ошибаться». «Предположим, именно так все и было», — быстро сказал Мастерс. «Мисс Бохун, могу я попросить вас рассказать, что вам известно?» «Конечно. Если вы сообщите, кто заявил, что я толкнула ее». «Это был мистер Райнгер». «А? Вас это удивило, мисс Бохун?» Ее рука с кофейной чашкой застыла в воздухе. Подавленный гнев перешел в истерический смех. «Этот мелкий! Он что, правда такое сказал? Да, он точно может. Это ведь он собирался сделать меня кинозвездой. Да, теперь я понимаю». «Что?» «У нашей крошки Кейт», — заметил Моррис. «Здравые представления о морали. Иногда». Она пристально посмотрела на Мастерса, и во взгляде ее смешались отчаянное веселье и гнев. «Здравые представления о морали», — с силой выдохнула Катерина Бохун. «Да к черту их! Этот человек, я больше не могла выносить, как он прикасается ко мне. Все равно что... даже не знаю. Слушайте, я вам расскажу, потому что это часть истории, которую вы хотели услышать. Вчера за ужином прозвучало предложение, чтобы мой дядя провел... ну... Марсию и всех нас по дому при свете луны, а сам нес бы свечу, и свет был бы выключен. Так вот, понимаете, за ужином этот Райнгер все смотрел на меня. Он ничего не говорил, но сначала он взглянул на Марсию, потом долго смотрел на меня и не отвечал, когда к нему обращались. Но когда Марсия предложила прогуляться по дому при лунном свете, он сказал, что это замечательная идея, что-то в этом роде. Он сидел... Она медленно перевела глаза на Беннета, и в них появилось испуганное выражение, словно в голове у нее появилась мысль, которую она не хотела выдавать. «Ну вот, я не помню». «Так, о чем это я?» «Да, когда мы уходили, Марсия не дала мужчинам остаться за столом, а когда мы шли по коридору в сторону библиотеки, он отстал от других и взял меня за руку». Она снова рассмеялась. У нее даже слезы выступили на глазах, и она приложила к ним платок. «Говорю же, это было ужасно смешно, потому что в первый момент я не могла понять, кто это. А он все бормотал что-то себе под нос вроде: «Ну, что скажешь, детка?» Потом я поняла, что он имеет в виду. Потому что в фильмах говорят именно так, но вслух произнесла: «О чем вы?» И он сказал: «Да ладно, в Штатах это понимают». А я ответила: «Да, там в этом разбираются, но вам нужно подойти к делу совсем иначе, если хотите добиться успеха в Англии». «Боже правый!» — вырвалось у Морриса Бохуна. А Беннет также непроизвольно воскликнул: «Отлично!» Моррис немного подался вперед. «Полагаю, — тихо сказал он, — это блестящее заявление, которое сформулировано столь же блестящим языком. Придется мне принять меры, чтобы твоя манера выражаться при мне и при гостях...» «Ой, да идите вы к черту!» — сказала она, резко разворачиваясь и пригвождая его взглядом. «Что хочу, то и буду говорить». «Нет», — сказал он с мягкой улыбкой после небольшой паузы. «Думаю, ты пойдешь к себе в комнату». «А я вам скажу, как это называется, мистер Бохун», — перебил Мастерс холодно и спокойно. «Я не желаю вмешиваться в семейные дела, но я уже малость подустал от этого. Тем более, что это касается не только семьи. Это дело об убийстве. И когда мы тут допрашиваем свидетелей...» «Сидите, мисс Бохун. Продолжайте, пожалуйста. Что вы только что говорили?» Моррис поднялся. «Тогда, полагаю, вы не будете возражать?» Сказал он, едва не срываясь на крик. «Если моя племянница позволит мне удалиться к себе». «Я бы хотел поговорить с вами сейчас, сэр», — вежливо произнес Мастерс. «Но если ваша племянница не усматривает причин...» «Спасибо». Моррис подал знак Томпсону, и тот быстро подобрал с пола трость с золотым набалдашником. Моррис был белым, как мел, чуть вспотел и улыбался, пряча бешеную ярость. Глаза у него были словно неживые, как у восковой фигуры. «Признаюсь, я был не в курсе, что полицейские, эти порой полезные слуги высших классов, имеют привычку поощрять детей говорить в манере «блудниц». Я неизменно добивался в этом доме послушания во имя моего собственного удобства. Я был бы глупцом, если бы оставил незамеченным малейшее сомнение в моем авторитете. Разве нет?» Он чуть улыбнулся. «Ты жестоко пожалеешь о том, что пренебрегла моим удобством, Кейт». Он поклонился и вышел. Беннет подался вперед и, сияя, пожал Катарине руку. «Ну-ну!» — запротестовал Мастерс и погладил подбородок, напоминающий лемех плуга. «Вот этого, пожалуйста, не надо. Я офицер полиции, и я здесь на работе». Он старался казаться бесстрастным, но на лице у него показалась улыбка. Оглядываясь через плечо, Мастерс тихо добавил. «Ух, как вы этого старика, мисс! Вот так!» «Отличная работа, инспектор», — сказал Беннет. «Старый добрый уголовный розыск. Будь вы майским древом, мы бы вокруг вас плясали вдвоем». Мастерс дал понять, что он все же не майское древо, и настоял, чтобы Катарина продолжила рассказ. «Да там больше не о чем рассказывать». Она все еще выглядела немного испуганной, ее щеки пылали. «Ну, я имею в виду про Райнгера. Он предложил снять меня в кино, и, похоже, думал, что все только об этом и мечтают. Потом опустил руку вниз и... ничего». Она заерзала на стуле. «Было довольно темно, но остальные находились рядом с нами, и единственное, что я могла сделать и при этом не привлечь внимания, это силой наступить ему на ногу. После этого я поспешила вперед и взяла Джервиса Уилларда под руку. Больше он со мной не разговаривал, беседовал с Луизой. Я не думала, что он решится обвинить меня». Далее она быстро описала происшествие на потайной лестнице в комнате короля Карла. И тут все сходилось с тем, что Беннет ранее услышал от Уилларда. «Я не думаю, что ее толкнули намеренно. И Марсия об этом говорила, а уж она-то знала, верно?» «Возможно. Значит, на лестничной площадке вас было шестеро. Вы, мисс Тейт, мисс Керью и трое мужчин, так?» «Ну да. Как вы стояли? Кто был за ней, к примеру?» «Я. Но насчет остальных не знаю, там было мало места. И все буквально теснили друг друга. И потом, из освещения была одна свечка». «Ах да, свечка. Как случилось, что она погасла?» «Сквозняк. В самом деле, там сильно сквозит снизу, если открыть дверь спальни». «Так, а потом?» «Ну, ничего. Экскурсанты разбрелись. Все притихли и выглядели как-то странно, но да, все молчали. Было начало 12-го. Лишь Марсия оставалась веселой, как обычно. Нас с Луизой дядя отправил спать. Остальные спустились вниз. Я знаю, что потом они пошли в павильон, потому что окно моей спальни было открыто, я их слышала». «Никто из вас...» Мастерс ударил кулаком в ладонь. «Никто не усмотрел в этом ничего странного?» «Нет, с чего бы. Марсия сказала, и она, даже не знаю, как выразиться точнее, царила над нами. Она была так привлекательна, без трепета не взглянешь. Смуглая кожа, ясные глаза, и то, как она одевалась, и вообще. На ней было платье. Дядя убил бы меня, если бы я надела такое. И она как-то очень по-матерински относилась ко мне». Катарина задумчиво опустила длинные ресницы. «Думаю, она слышала, что сказал мне этот Райнгер». «Да?» «Потому что она обернулась. Потом уронила шитый серебром плащ, который был на ней. Прекрасная вещь. И он бросился поднимать. А она посмотрела на него так странно и что-то сказала. «Мисс Тейт возражала?» «Возражала? Думаю, да», — ответила Катарина. «Это было в ее духе, понимаете? Он сказал, вы серьезно?» «Сдается мне», — сказал Мастерс и нахмурился. «Об этом происшествии на лестнице вы больше ничего не помните. Совсем ничего. Прошу, подумайте, любая мелочь». Она провела по лбу тыльной стороной ладони. «Нет, ничего. Разве что я спустилась отпереть дверь у подножья лестницы для дяди Джона, чтобы он мог войти, когда вернется домой. Но это было уже после происшествия. Когда он возвращается поздно, то всегда пользуется этой дверью, потому что, понимаете, она выходит на боковое крыльцо и не приходится идти через весь дом». Она снова взяла чашку и заставила себя выпить обжигающий кофе. «Все было не так. Вчера вечером я собиралась встретить Джона, как бы поздно он не приехал, все же он возвращался из Америки. И в итоге я его не встретила. В полвторого я услышала, как лает буря, и подумала, что это Джон, но нет. Я встала, прошла в его комнату, потом вниз по лестнице, чтобы его встретить, но никто не приехал». Мастер старался сохранять невозмутимое выражение лица, но руки его стиснули край стола. Тени летящих облаков скользили по комнате. В тишине было слышно, как потрескивают дрова в камине. «Вот-вот. Вы уверены так?» Вдруг сказал Мастерс и прокашлялся. «Вы уверены, что он в это время не приехал? Будьте внимательны, мисс. Это может быть очень важно». «Конечно же, я уверена. Я спустилась, посмотрела на дорогу. А что? Что такое? Почему вы так странно смотрите?» «А? Ничего, мисс, ничего. Просто кое-кто сказал нам, что он вернулся в полвторого. А он не мог заехать сразу в гараж, поэтому вы его не увидели». «Нет, конечно, нет. Я бы его увидела. И потом, утром его машина оказалась на подъездной дороге. Я подумала, что это странно, потому что в его комнате горел свет, но его там не было. Это же... что-то против него, да? Я же не сказала ничего такого, что не должна была говорить». «Напротив, мисс. Не беспокойтесь об этом. Вы все же не знаете, когда он приехал, так?» «Нет, я уснула. И потом...» «Продолжайте». «В общем, когда я возвращалась из его комнаты, обнаружив, что его там нет, я шла по галерее и увидела, как этот тип, Райнгер, поднимается по лестнице». «И?» Мастерс ущипнул себя за губу. «Этот джентльмен весьма странный. Думаю, я могу сообщить вам, мисс, о чем он нам рассказал. После того, как они проводили мисс Тейт в павильон, то есть в самом начале первого, он с мистером Моррисом Бохуном вернулся в библиотеку. Они сидели там и обсуждали книжки или что-то в этом духе не меньше 2 часов. Когда в полвторого залаяла собака, они оба решили, что вернулся мистер Джон Бохун. По словам Райнгера, из библиотеки они вышли после 2. Очень хорошо. А теперь вы, мисс, говорите нам, что спустились в комнату дяди в 1:30, и когда вы возвращались, сколько времени прошло?» «Несколько минут. Недолго, но это правда». «Несколько минут спустя вы встретились с мистером Райнгером. Он поднимался по лестнице. Куда он направлялся?» «В свою комнату. Я видела, как он туда зашел. После этого я быстро направилась к себе, потому что была не совсем одета. И подумала, так, ну?» «Он крикнул мне, можете забыть, что я сказал вам сегодня, как-то неприятно, торжествующе. И добавил, что у него есть дела получше, и хлопнул дверью. Она с неприязнью пожала плечами, заправила тяжелые каштановые волосы за уши и подалась вперед, стиснув руки. «Это уже другая тема. Что вы думаете про Джона?» Мастерс глубоко вздохнул. «Вы не должны удивляться, мисс, что, помимо прочего, мистер Райнгер предъявил обвинение в убийстве. Тише, тише, спокойно, мисс!» «Свидетели прямо как на подбор. Показания Райнгера основаны на том, что мистер Бохун вернулся за полчаса до того, как окончился снегопад. Но если бы мы только знали, когда именно он вернулся...» Звякнула крышка от блюда. Кто-то прокашлялся. «Прошу прощения, сэр», — послышался голос Томпсона. «Можно мне сказать?» Он казался обеспокоенным и одновременно решительным. «Знаю, мне не следовало быть здесь», — произнес он. «Я слышал ваш разговор. Я давно служу в этом доме, и мне это позволяется. Я могу назвать вам точное время, когда мистер Джон вернулся вчера вечером. И моя жена не спала. Она тоже это подтвердит». «Ну?» «Он вернулся в начале четвертого, сэр. Именно в то время, которое назвал сам. Буря лаяла по какой-то другой причине».